Глава 15. Вода гасит пламя. Доводилось ли вам сидеть за одним столом с людьми, которые до недавнего времени были лютыми врагами и даже пытались друг друга убить, но сейчас вынуждены выступать на одной стороне? Тогда вы знаете, что значит неловкое молчание. Мы, правда, собрались не за столом, а вокруг костра, разведенного на окраине деревни. В качестве дров пираты, не придумав ничего получше, использовали обломки хижин, разбросанные после урагана по всем окрестностям. Но трапезу мы действительно разделили. И нам даже предложили тяпнуть пиратского пойла, но мы отказались. Не сговариваясь, пираты и ксилаи разделились по группам, рассевшись по разные стороны костра и то и дело недоверчиво зыркая друг на друга. Мы с Калааном расположились рядом, в аккурат между двумя этими группами. Намира тоже была с нами, но отодвинулась от огня подальше, так что сидела где-то за нашими спинами. Сюда мы отправились прямо от места встречи. На вертеле над костром целиком жарилась туша рогатого крагера. Причем, похоже, уже давненько. Снаружи она уже обуглилась, но внутри была полусырой. Корабельный кок, похоже, погиб во время всех этих внутренних распрей. Но если нет, и это вершина его кулинарного мастерства, то экипажу и пассажирам «Волчьей звезды» не позавидуешь. Впрочем, пахло жареное мясо все равно так, что у меня слюнки потекли. Так что я, не раздумывая, согласился перекусить. Как говорится, война войной. «Значит, та тварь еще жива», — проворчал Калаан, обгладывая мясо с кости так жадно, будто старался оправдать свое прозвище. Зыркнул в сторону корабля. «И что же, вы не пробовали выманить ее оттуда?» «Ну...» — сморщившись и почесывая длинное и волосатое, как у ишака, ухо, неохотно протянул Джигги. «Мы надеемся, что он вообще сам сдохнет. Его вроде здорово ранило взрывом, и он уполз куда-то на нижние палубы. Сейчас, похоже, где-то под машинным отделением». «Проверяли?» «Где-то после полудня». Эйвит и Рябой Тогрин вызвались посмотреть. Заодно и карцер проверить. Мы одного из людей Рейкера допросили, он рассказал, что тебя там заперли. Только мы не были уверены, что ты все еще там. Все же разбежались. А потом еще и взрыв этот. Так что с Эйвидом и Тогрином?» «Орали они страшно», — вздохнул кто-то из матросов. «Даже с берега было слышно. Но недолго». «Угу. Больше пока решили никого не посылать. И так людей осталось с рыбий хрен». «А с Рейкером что? Тоже надеетесь, что сам подохнет?» — хмыкнул Калаан. Повисла тяжелая напряженная пауза. Джигги прятал глаза, остальные, сидящие вокруг костра пираты, тоже вдруг резко заинтересовались созерцанием облаков и красивой линии горизонта. Пожалуй, только Крогер сохранял невозмутимость, методично натачивая здоровенный широкий клинок, больше похожий на топорик для рубки мяса. «Да ладно!» — Калаан бросил обглоданную кость в огонь. «Знаю я вас, аглоедов. Решили, что я тоже сдох, и рядились, кто теперь за главного останется. А выбор-то невелик. С управлением кораблем худо-бедно можешь справиться только ты, Гремучка. Или Рейкер». «Тоже мне. Подарочек. Заделаться капитаном, когда вокруг такая клоака!» — саркастично хихикнул Джигги. «Мне такого и даром не надо. А насчет южанина? Я ведь тебе сразу про него говорил, пес. Скользкий он, как рыбьи кишки. Не стоило вообще брать на борт ни его, ни его прихвостней. Особенно мараксов. У меня от этих пучеглазых мороз по коже». «Да помню я, помню». Поморщился Калаан, откупоривая пузатую бутылку со спиртным. «Но сейчас-то мы от всей плесени очистились». «Те, кто здесь в лагере, точно за нас. Может, кто-то по лесам еще ныкается. Но пусть только сунутся». «Мы рады, что ты вернулся, капитан», — невпопад добавил один из матросов. Рослый рыжеватый детина с косами в бороде. «Уж теперь-то выкарабкаемся». «Ага. Скажи еще, что я удачу приношу». Невесело усмехнулся рыжий пес, отхлебывая прямо из горла. Вообще, по моим подсчетам, он с утра уже в общей сложности около литра приговорил. Ну и печень. Удача бы нам не помешала, это точно. Ладно, хватит трепаться. Хлопнув ладонями по коленям, Калаан поднялся. Надо постараться решить все до темноты. И с чего начнем? Спросил Гремучка. Я думаю, сначала надо Шипонога добить. Пока что эта тварь просто затаилась и зализывает раны. А вдруг решит выбраться? Или того хуже, корабль продырявит? «С Рейкером тоже тянуть не стоит», — процедил Калаан. «У него часть ключа, да и вообще неизвестно, что он может выкинуть». «Так давайте разделимся», — предложил я. «Я займусь этим вашим монстром, а вы пока соберите все силы и устройте облаву на Рейкера. Если он действительно на руднике, то деваться ему оттуда некуда». «А ты что же, в одиночку полезешь на Шипонога?» — скептично скривился Джигги. «Сдается мне, численное преимущество против него не поможет, тем более в тесном трюме». «Но это-то точно. Надо будет как-то хитростью его взять». «Попробуем. Но мне понадобится проводник. Кто-нибудь из ваших, чтобы хорошо знал корабль. И вместе что-нибудь придумаем. Есть доброволец?» Пираты переглянулись между собой. Похоже, никто из них что-то не горел желанием отправляться в эту вылазку. Неожиданно вперед выступил горбатый громила. «Я пойду». «Нифига себе! Он разговаривает?» «Да. Крогер тебе подсобит», — одобрил Калаан. «Надежнее человека не сыскать». «Я тоже с тобой», — твердо сказала Намира. Мое предложение явно не привело ее в восторг. Едва я заикнулся про Шипонога, она не сводила с меня встревоженного взгляда. Но отказываться от помощи я не стал. Наоборот, был даже рад. Ее способности могут пригодиться. Та тварь на корабле, насколько я понял, огненная. А вода гасит пламя. Хорошо. Но одно условие, Калаан. «Какое?» Я кивнул в сторону, показывая, что нужно переговорить наедине. Мы отошли от костра. «Ты говорил, что твой ключ разобран на три части, и одна из них в тайнике где-то на корабле. Я хочу знать, где. Заодно и заберу». Пират поначалу возмущенно фыркнул, но, поразмыслив, спорить не стал. «Что ж, резонно. Только сначала с духозверем разберись, а потом уже в тайник лезь. А то если эта тварь тебя загрызет, а заодно попортит и ключ, то мне будет уже все равно». «Но мне-то нет». «Ладно, слушай внимательно». Объяснения его показались слишком простыми. Хотя есть ведь принцип: если хочешь спрятать что-то, то прячь на самом виду. В общем, я теперь знал, где искать. И та часть корабля не должна была пострадать при взрыве, так что ключ точно должен быть цел. Точнее, треть ключа. «Ты говорил, что вторая часть у Рейкера, а третья в некоем надежном месте. Сейчас-то уже можешь рассказать, где?» «Точно!» — Калаан хлопнул себя по лбу. «Едва не забыл! Крогер!» Боцман подошел к нам, и Калаан требовательно протянул руку. Громила молча вложил в нее угловатый кусок серебристого металла. «Вот, взгляни. Примерно так выглядят и остальные части ключа. Вместе собираются вот в такую треугольную пластину». Капитан сложил пальцы домиком, показывая примерную форму. «Понял. Ладно, не упустите Рейкера, а мы пока подумаем, как вытравить ту тварь». «Договорились. Удачи, мангуст». Калаан уже развернулся и зашагал к своим, но напоследок бросил через плечо. «И это, об одном прошу, не угробь мой корабль. Я к нему, как ты знаешь ли, прикипел. Мне он тоже еще пригодится». Пиратский лагерь закипел. Под окриками Калаана и Гремучки оставшаяся часть экипажа начала готовиться к облаве на Рейкера. Мы втроем, я, Намира и Кругер, тем временем отошли ближе к берегу, чтобы посовещаться. Более несочетаемых членов отряда, конечно, сложно было вообразить. А Намира, к тому же, сразу же набросилась на меня с упреками. «Ты о чем думал? С чего ты решил, что мы сможем одолеть эту тварь?» «Это всего лишь зверь, Намира, и он истощен и ранен. Если уж пытаться его убить, то лучшей возможности у нас уже не будет». «Не просто зверь, духа-зверь, дитя Куритау, бога огня». «Большой таракан», — вдруг с невозмутимой мордой произнес Крогер. «Изжется». «Ах, таракан!» — фыркнула Намира. «Так что же вы его сами не прихлопнули?» Крогер встретил ее рассерженный взгляд все с тем же каменным выражением на морде. Хотя не уверен, что у него вообще есть какие-то мимические мышцы. «Намира, твои сомнения делу не помогут», — сказал я. «Если боишься, оставайся на берегу. Но ты ведь сама вызвалась. Так что давай не будем терять время и лучше придумаем хоть какой-то план». «Хорошо», — поджала она губы. «Ну а какой план был у тебя?» «Просто настучать духозверю по башке своим посохом, и дело с концом». «Ну, обычно у меня такое вполне срабатывало. Но сейчас я не совсем в форме. Вся надежда на стихию воды. Ведь она должна помочь. Ты вообще слышала что-нибудь об этих тварях? Какие у них есть слабые места?» Намира помолчала, задумчиво потирая подбородок. «Магмовые шипоноги со шкалы. Я никогда их не видела, но кое-что читала в архивах храма водопадов. Это подземные существа и могут передвигаться даже по разогретой докрасна лаве. В целом не опасны, если их не трогать». Крогер на этих словах скептически хмыкнул. «Представь себе», — пожала плечами Намира, — «они не хищники. Их питает само вулканическое тепло, насыщая их русло дыханием Куритау. Они роют глубокие ходы, ищут, где погорячее, и главную опасность представляют в основном для шахтеров. Если их потревожить, они становятся очень агрессивными». А учитывая, что они гнездятся большими стаями... «Ну а про слабые их места ты ничего не читала?» Она снова задумалась. «По-моему, у них нет глаз, но они очень чутко реагируют на тепло». «А еще?» Намира замолчала, виновато пожав плечами. «А еще он голодный», — добавил Крогер. «Много дней». «И в этом наше спасение. Иначе бы он давно уже продырявил корабль. Без хорошего источника тепла, такого как недра вулкана, шипоноги теряют свою силу. Их источник иссякает, и они могут впасть в спячку на долгие годы». «Калан рассказывал, что эта зверюга разгрызла эфирную батарею. От эфира они тоже подпитываются?» Она с сомнением пожала плечами. «Когда дело касается эфира, никогда нельзя что-то сказать наверняка. Многих духозверей тянет к эфиру. Он для них как пламя для мотылька. И чаще всего так же губителен». «Значит, вряд ли он за счет эфира под заряд насытил свои русла». Намира снова пожала плечами. «Думаю, что нет. Иначе бы он не прятался. Но учти, даже без дыхания Куритау шипоноги очень опасны. У них очень острые лапы, и они тверже любой кирки. И панцирь на спине тоже. Ни пистолетные пули, ни обычные клинки его не пробьют». «А если в брюхо?» — спросил я. «Оно вроде бы более уязвимо, но в моменты опасности шипоноги часто сворачиваются, как гусеницы, так что достать будет сложно». «А стихия воды пробьет его панцирь?» «У меня нет таких техник. Я больше целительница, чем воин. А если бить просто сырой энергией, это может загасить дыхание Куритау, а значит, обезвредить огненные техники, но самому шипоногу вряд ли сможет повредить». Я озадаченно вздохнул, почесывая затылок. Но тут снова неожиданно вмешался Громила. Он присел, разровнял песок перед собой и быстрыми движениями начал что-то чертить на нем, острием ножа. Приглядевшись, я понял, что это схема корабля. Причем все как полагается. В разрезе, анфас и профиль. С детализацией, правда, не очень. Чертить тонкие линии на таком холсте не получалось. Особое внимание он уделил задней части корабля, где-то между второй и третьей палубой, если считать сверху. «Так-так», — бормотал я, разглядывая его схемы. «И что там?» «Грузовой отсек. Под контейнеры и бочки. Но сейчас там почти пусто». Дальше, объясняя свой план, Громила, кажется, потратил свой недельный лимит слов. Но, надо признать, идея у него была толковая. «Что ж, это может сработать», — признал я. «Вот только как мы его туда заманим-то?» Крогер молча смотрел на меня своим немигающим взглядом. «Понял, не дурак», — вздохнул я. «Только мне нужно немного подготовиться. И вот что мне понадобится». Хотя солнце было еще высоко, обстановка на борту опустевшего корабля была жутковатой. Пока мы втроем пробирались на палубу, пока через какие-то неприметные боковые люки спускались ниже, саспенс нагнетался с каждой минутой. На корабле, кроме нас, не было ни души, не считая засевшего где-то на нижних палубах монстра, конечно. Но при этом звуков эта ржавая посудина производила столько, что каждые несколько секунд приходилось замирать и прислушиваться. Поскрипывание деревянных перекрытий, скрежет железных балок, позвякивание цепей, плеск волн, ударяющих о борт, сменялись непонятным пощелкиванием, дробным перестуком и тонким, едва различимым писком. Последние издавали склиры, местная пакость, вроде крыс, только больше похожая на шустрых мокриц, размером в пол ладони, а иногда и крупнее. На нижних палубах царила зыбкая полутьма. Как я понял из немногословных объяснений Крогера, фонари, болтающиеся на потолочных балках, питаются от генератора, который работает, когда заведен главный двигатель. Так что сейчас от них никакого толка. Свет проникает только из иллюминаторов, но их мало, и они крохотные, человек едва протиснется. И к тому же мыть их, видимо, не принято вообще, стекла на них мутные от слоя грязи. Впрочем, на зрение, как и на слух, я сейчас почти не полагался. Каждую нашу остановку я использовал для того, чтобы сосредоточиться и хотя бы на пару секунд погрузиться в медитацию. Окружающая обстановка моментально преображалась. Течение ЦИ обрисовывали каждую балку, каждый предмет, каждую трещину. Картинка была не яркая, но вполне четкая. На фоне остальных предметов резко выделялись силуэты моих спутников. Аура Намиры сияла голубоватым сиянием водных меридианов. У Крогера она тоже оказалась необычной. Точно не как у обычных людей, но и не такая, как у полноценных взывающих. В теле его гнездилось несколько заметных энергетических сгустков фиолетового оттенка, образовывающих какую-то грубоватую структуру. Эфир? Намира явно тоже это видит, и к нашему жутковатому спутнику относится с заметной опаской. Надо будет расспросить ее потом на этот счет. Ну а пока мы потихоньку продвигались все дальше, и каждое новое помещение я сканировал с помощью магического зрения. Намира наверняка тоже. Так что духа зверя мы должны засечь издалека, даже через стену. Стихия огня его выдаст. Мы прошли уже частично знакомым мне маршрутом через среднюю часть корабля, где располагались кубрики для команды. Чуть дальше располагались небольшие каморки, где мы чуть задержались. Крогер отпер одну из них своим ключом и зашел внутрь. Заглянув ему вслед, я разглядел в полутьме ряды тускло поблескивающих стволов. Похоже, арсенал. Громила вернулся быстро, на ходу забрасывая через плечо лямку тяжелого мушкета. Пушка выглядела солидно. Ствол такой, что пальцами одной руки не обхватишь. А патроны к нему, которые Крогер ссыпал в карман, размером больше напоминали ручные гранаты. Правда, было их штук 5, не больше. «Может, еще возьмешь?» «Нету». «Ну, нет так нет». В качестве второго оружия Крогер тащил здоровенный гарпун, 2 метра в длину, с металлической частью толщиной в палец и с несколькими крупными зазубринами возле острия, делающими наконечник больше похожим на пилу. Следом боцман протянул мне два увесистых металлических стержня в полметра каждый. «Чтобы загорелся, поверни вот тут. Вот так», — показал он. «И аккуратнее. Горячо». «На то и расчет». Стержни эти были чем-то вроде химических факелов, способных гореть даже под водой. Их использовали нечасто, например, как сигнальные огни во время бедствия. Но для моих целей они сейчас подходили идеально. Из оружия же у меня был только посох. Да и тот я сначала думал не брать, чтобы не стеснял движений. Однако все же рассудил, что если случится схлестнуться с монстром в прямой драке, то лучше уж делать это не голыми руками. Остановились возле трапа, ведущего ниже. «Здесь разделимся», — тихо проговорил Крокер. «Место запомнил?» «Угу. Третья палуба. Вон в той стороне. Там, где широкий двойной трап и иллюминаторы с обеих сторон». Громила кивнул. «Не задерживайся у трапа. Там слишком открытое место. Сразу ныряй вниз и налево. Как почуешь под ногами решетку, двигайся медленнее. Постарайся удерживать тварь на одном месте». «Понял. Ну и вы тоже не зевайте там, ладно?» — усмехнулся я, маскируя мандраж. Только Намира оставалась зубодробительно серьезной, а глаза ее в полутьме подозрительно блестели. «Будь осторожен, мангуст». Я лишь коротко кивнул и трусцой, чуть пригибаясь, побежал вниз. Свернув с трапа, задержался ненадолго, прижавшись спиной к вертикальной балке. Короткие секунды медитации, чтобы ощупать пространство магическим зрением. И снова в путь. Еще дальше, еще глубже, в трюм. Большую часть одежды я оставил на берегу, оставив только обувь и набедренную повязку. Зато с ног до головы обмазался слоем мокрой глины. На лице эта штука уже начала подсыхать и стягивать кожу. Но, надеюсь, еще на какое-то время ее хватит, прежде чем начнет отваливаться кусками. Маскировка, может, и спорная, но я надеялся, что сработает. Если честно, я подглядел эту идею в каком-то старом фильме. Сюжета уже не помню, но там мужик спрятался таким образом от какого-то инопланетянина, чтобы тот не засек его через тепловизор. Вот и наш духозверь реагирует на тепло. Факелы же мне нужны как дополнительный отвлекающий элемент. На фоне безжизненного пустого корабля зверюга почует такое горячее пятно издалека. Пробежавшись ближе к корме, я вдалеке увидел и то место, куда должен вывести монстра. Там была зона разгрузки, довольно большое открытое пространство и двойные трапы, ведущие наверх и вниз. Но пока мне туда не надо. Отыскав ближе к борту другую лестницу, я спустился еще ниже, на нижний уровень трюма. Здесь было уже совсем темно. Фонари не горели, иллюминаторов не было вовсе. Скорее всего, борта здесь уже находились над самой водой, а может и ниже ее уровня. Снова сканирование. Сердце ёкнуло, когда совсем рядом, в десятке шагов, я вдруг увидел яркое пятно. Но нет. Показалось. С трудом провернул неподатливую, изрядно заржавевшую головку факела. Из стержня с громким шипением и искрами вырвалось яркое красноватое пламя, длиной в ладонь. Крогер не соврал. Жглось оно жутко, так что я невольно отстранился, держа факел на вытянутой руке. Отыскал на стене подходящее место, куда его закрепить, оставил как ориентир, чтобы не потерять выход к лестнице. Факел высветил изрядную часть трюма. Пламя его отражалось множеством бликов на поверхности луж. Воды здесь было довольно много, под ногами постоянно хлюпало. По-моему, в прошлый раз было поменьше, где-то подтекает. Я зажег второй факел, примотал его к концу посоха и двинулся дальше. Места здесь были уже знакомые. Я снова миновал пустые клетки для рабов. В этот раз удалось разглядеть их более подробно, и зрелище, честно говоря, было удручающим. Нары для пленников были сооружены в три яруса и стояли так плотно, что в проходах между ними едва можно было протолкнуться. Да уж. Стоит только представить, каково это — плыть неделями в такой тесноте, духоте и воне, и сразу понятно, почему Намира готова Калаана живьем закопать. Двигался я осторожно, стараясь не шуметь. Правда, это все довольно условно, учитывая здоровенный фыркающий фаер в руках. Он, к тому же, здорово слепил меня самого, в том числе и в состоянии медитации. Я себя чувствовал так, будто залез в вольер с тиграми и размахиваю куском окровавленного мяса. Ну, что поделать. В том и план — поймать эту тварь на живца. Но как же неуютно быть этим самым живцом. На труп я наткнулся совершенно неожиданно. Так вертел головой по сторонам, что под ноги почти не смотрел. Вот и споткнулся об него и едва не заорал в голос. Бедняга выглядел так, что кусок козлятины, съеденный у костра, тут же запросился у меня наружу. Но я быстро взял себя в руки и заставил осмотреть тело внимательнее. Да уж, Намира права. Эта тварь не хищник. Не похоже, что шипанок сожрал хотя бы кусок. Но при этом тело матроса было разодрано так, будто попало под корабельный винт, а некоторые части еще и здорово обуглены. Как я раньше-то не почуял запах горелого мяса. Впрочем, среди той вони, что здесь стоит, он пробивался только совсем уж вблизи. Хреново дело. Похоже, монстр все же сохранил свои способности, связанные со стихией огня. За углом что-то хрустнуло, и я развернулся. От резкого движения факел на конце посоха загудел, разбрасывая искры, и пламя его вспыхнуло еще сильнее. Я спрятал его за спину, чтобы не слепил, и замер, дорезив глазах, вглядываясь в темноту. Сердце колотилось так, что я все не мог успокоиться и нырнуть в медитацию. «Спокойнее, мангуст, будь как вода». Я выпустил немного ци из ядра, позволив ей прокатиться волной по меридианам. Сконцентрировался на сердцебиении. Сердце быстро замедлилось. Каждая следующая пауза между ударами становилась заметно длиннее. Даже, пожалуй, переборщил. В глазах вдруг потемнело. Но в целом сработало. Я окунулся в медитацию. Но ничего не увидел. Единственным ярким пятном в течение ци оставалось пламя моего факела. Несколько глубоких вдохов, чтобы окончательно успокоиться. Двигаюсь дальше. Ответвление коридора, в котором располагаются карцеры, обхожу. Там тупик. Правее — трап наверх. Как объяснял Крогер, там дальше — проход к машинному отделению, а по пути — отсек с поворотными механизмами оружейной башни. Заглянув туда, я понял, что дальше лезть нет смысла. Все разворочено взрывом. На пути торчат обломки балок, рваные куски металла. В воздухе висит тяжелый запах гари. Кое-где, кажется, до сих пор что-то тлеет. Может, конечно, тварь засела где-то внизу, в обломках, но разглядеть ее у меня не получалось. Добравшись до зияющей в полу дыры шириной метров три, я попробовал посветить туда факелом. «Ну же!» — прошептал я себе под нос. «Где ты прячешься, красавчик? Выходи уже! Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып!» Цыпа, несмотря на всю мою осторожность и готовность к его появлению, вынырнул совершенно неожиданно. И не снизу из дыры, а откуда-то сверху, ломанувшись прямо сквозь торчащие стены обломки. Меня спасла только хорошая реакция. Отмахнувшись посохом, я отпрыгнул назад к лестнице. Тварь ударила двумя передними лапами, но промахнулась и ухнула в стену. Заверещала, изрыгая странные звуки, больше похожие на шипение пробитой паровой трубы. Монстр оказался довольно крупным, размером, пожалуй, с тигра, и казался еще больше из-за длинных, похожих на паучьи лап, заканчивающимися клиновидными шипами, твердыми, как шахтерские кирки. Лап много, штук 6, а может и 8. Времени считать у меня не было. Последнее, что я успел разглядеть, — это заостренную, похожую на акулью морду, да и то потому, что она клацнула пастью в полуметре от меня. Двигался монстр дёрганно и не очень-то грациозно, больше напоминая насекомое. Что ж, будем надеяться, и мозгов у него не больше. Я метнулся в бок, прижимаясь к стене, и избежал следующего удара лапами. Едва конечности его промелькнули в воздухе, оттолкнулся и бросился назад к лестнице. Шипанок рванул за мной, быстро перебирая лапами. «Шустрый, зараза!» Выскочив из узкого коридора, я съехал вниз по перилам, выиграв пару секунд. Монстра ступеньки задержали, но ненадолго. Вскоре за моей спиной снова раздавался дробный перестук его острых лап по полу. Пульс снова подскочил. Наверное, ударов до 200. Я несся вперед, не оглядываясь, и держа посох так, чтобы факел находился позади меня. Всплеск! Водная ци замерцала, разгоняясь по меридианам, уши словно заложило. Звуки стали глуше и будто бы на полтона ниже. Под ногами, будто фонтаны от взрывов, вздымались тучи брызг, когда я влетал в очередную скопившуюся лужу. Монстр следовал за мной по пятам, то и дело пытаясь достать прямо на бегу, выбрасывая вперед переднюю ударную пару лап. Один раз даже почти достал. Я едва успел пригнуться, и острый шип пролетел у меня над плечом, слегка царапав боковую сторону шеи. К счастью, улепетывать по прямой пришлось недолго, иначе он бы меня, пожалуй, догнал. Но я получил неожиданную передышку, когда добрался до трапа, ведущего наверх. Шипанок вдруг затормозил, скрежеща лапами по полу, и отвлекся на тот факел, что я оставил там для ориентира. Я уже успел залететь наверх, а монстр все еще возился под лестницей. Притормозив, я оглянулся и увидел, что он попросту жрет факел. Металлический стержень скрипел под его зубами. Еще немного, и шипящее багровое пламя исчезло в его глотке. Прижимаясь спиной к стене, я тяжело дышал, наблюдая за тварью. Поморщился, стряхивая с щеки отваливающиеся куски глиняной маскировки. Вытянул посох с горящим факелом перед собой, помахал им, словно флагом. «Эй, Цыпа, а еще вкусняшку хочешь?» Я не был уверен, что монстр вообще меня слышит. Но на горячее пятно его встроенный тепловизор отреагировал исправно. Он вытянул морду, словно принюхиваясь, и снова рванул ко мне. Вторая часть забега оказалась более затяжной, но далась мне чуть полегче. На этой палубе было где попетлять, и я лавировал из стороны в сторону, сбивая преследующую меня многоножку с толку. В резкие повороты шипанок вписывался не очень. Поскальзывался, врезался в косяки и в стены. Что, впрочем, плохо сказывалось на стенах, а не на нем. Панцирь у него действительно был крепкий. Как и лапы. Один раз, неудачно свернув, я оказался в тупике, и монстр едва не пригвоздил меня к стене своими ударными пиками. Пришлось отбиваться посохом, и ощущения были такие, будто я колочу по стальным стержням. Да и силища в этих лапах была такая, что тягаться было бессмысленно. Только попытаться отвести удар в сторону, по касательной. Мне чудом удалось проскользнуть между монстром и стеной и вырваться из тупика. Сам шипанок, неуклюже разворачиваясь, застрял на несколько секунд. Я использовал эту паузу на полную катушку, дунув, что было сил дальше. Впереди уже замаячили пятна света от иллюминаторов. До грузового отсека рукой подать. И тут тварь выкинула очередной сюрприз. Зашипела громче обычного и изрыгнула порцию чего-то, напоминавшего напалм. К счастью, не доплюнула. Я был уже далековато и к тому же успел дернуться в сторону. Огненная клякса расплескалась по стене в метре от меня. На кожу мне попали лишь отдельные капли. Но этого мало не показалось. Будто раскаленным маслом брызнули. Зарычав, я ускорился, преодолевая последний участок до грузового отсека одним отчаянным рывком. Нырнул под лестницу, и дальше пришлось пригнуться. Потолки здесь были низковатые, можно и макушкой долбануться. Под ногами загремела железная решетка с крупными шириной в 3 пальца ячейками. Потолок был забран такой же. Сквозь решетки неплохо проглядывались ярусы выше и ниже. Но своих напарников я пока не увидел. «Он здесь!» — заорал я. «Я его привел!» Шипанок сунулся вслед за мной и тут же здорово замедлился. Лапы его проваливались сквозь ячейки решетки и порой застревали. Он раздраженно дергал ими, выдергивая, но за счет переноса веса на другие лапы завязал еще сильнее. В итоге, продвинувшись на несколько метров вслед за мной, замешкался и даже начал пятиться назад. «Ну нет, ты чего? Не уходи! Нормально же общались!» Я шагнул к нему ближе, выставив посох с привязанным факелом вперед. Медленно поводил им из стороны в сторону, следя за реакцией монстра. Тот зашипел, раскрывая пасть. В глубине его глотки я разглядел что-то светящееся, похожее на жерло раскаленной печи. Морда его поворачивалась, повторяя мои движения. Этакий котик, следящий за пятном от лазерной указки. На меня он, кажется, вообще не реагирует, только на раскаленный наконечник фаера. Может, слой глины и правда хорошо скрывает мое тепло? А может, просто на контрасте с факелом я не так заметен. В целом, наш с Кругером план пока работает. Здесь монстр не так подвижен, а сам боцман и Намира сейчас на ярус ниже и сквозь решетку попробуют атаковать его снизу, прямо в уязвимое брюхо. Одно хреново. Здесь тесновато. Пространства для маневра не хватает. Ярус и правда полупустой, но все же всяких бочек и здоровенных ящиков здесь хватает, так что мне приходится лавировать между ними. А вот шипанок прет напролом, попросту расшвыривая препятствие. На ходу я отмотал факел от посоха и переложил его в левую руку. Пока возился, шипанок успел подобраться ближе и чуть не достал меня быстрым выпадом ударных лап. Одна из конечностей угодила в железную бочку позади меня, и из образовавшейся пробоины хлынула какая-то вонючая маслянистая жидкость. «Ну вы где?» — заорал я, оглядываясь. Слева высился сплошной ряд ящиков, похоже, до самой стены. Позади тоже узкий проход. Отступать особо некуда. «Мангуст, мы здесь!» — донесся снизу голос Намиры. «Держи его на месте!» Легко сказать. Я двигался боком, плясал вокруг монстра, отскакивая от его резких ударов и маяча перед собой факелом. Чувствовал себя как тореадор на арене. Пока вроде все идет удачно, если не считать царапины на шее. Но меня беспокоило, что зверюга может выкинуть какой-нибудь огненный фокус. Если заблюет тут все своим напалмом, увернуться не получится. Краем глаза я засек, наконец, движение внизу и разглядел массивный силуэт Крогера. Учитывая расстояние между ярусами, боцману приходилось двигаться, сильно согнувшись. Но он был уже близко, почти под самым шипоногом. «Быстрее!» — рявкнул я и, размахивая факелом, двинулся в одну сторону, потом резко в другую, заставляя монстра неуклюже вертеться на месте. Сейчас мне удалось разглядеть его получше, и я увидел, наконец, признаки того, что он ранен. Шрамы на его черной, покрытой твердым панцирем плоти выглядели скорее как глубокие трещины и разломы. Особенно много их было на морде и на передней части туловища. Нижняя челюсть и вовсе, похоже, была сильно деформирована. Но в целом монстр был еще вполне бодрячком, и у меня начали закрадываться сомнения. А сможем ли мы вообще ему что-нибудь сделать, если уж он такой взрыв пережил? «Вовремя ты об этом задумался, Мангуст, ничего не скажешь». Я отбросил факел подальше от себя, сам же метнулся в другую сторону, прижимаясь спиной к штабелю ящиков. Монстр и правда метнулся за приманкой, как кот. Со скрежетом и хрустом разгрыз стержень, и пламя быстро исчезло в его глотке. Моментально стало не только темно, но и тихо. Факел всю дорогу фырчал и шипел, так что без него показалось, будто мне беруши в уши воткнули. Глаза привыкали к темноте постепенно, и я щурился, пытаясь разглядеть, куда поворачивает угловатый, плохо различимый на фоне ящиков силуэт монстра. Пасть его вдруг раскрылась, и на темном фоне я четко увидел огонь, все сильнее разгорающийся у него в глотке. «Да быстрее, Крогер!» — заорал я уже в полный голос. Громила будто только и ждал моей команды. Я услышал, как скрежетнуло по решетке что-то железное. Крогер ударил гарпуном снизу вверх, вонзая его в брюхо монстра. Судя по хрусту и отчаянному шипению твари, ему удалось таки пробить тонкий слой брони. Отдергаясь из стороны в сторону, шипанок лишь еще больше разбередил рану. После короткой паузы загромыхали выстрелы. Палил Крогер, похоже, прижимая дуло к самой решетке, и каждый выстрел сопровождался такой вспышкой, что она подсвечивала шипанога снизу, выхватывая из темноты его пронзенную гарпуном душу. Пушка оказалась действительно мощной. Монстра ощутимо подбрасывала после каждого выстрела, а от брюха отлетали какие-то ошметки. Вот только отгремела стрельба очень быстро. Кажется, я насчитал всего 4 выстрела. И после них монстр продолжал шевелиться. Мало того, сквозь щели панциря его вдруг начало сочиться быстро нарастающее багровое свечение — пластины панциря затрещали, раскаляясь по краям так, что тоже начали светиться, как нагретые докрасно железные пластины. И все это происходило так быстро, что я успевал увидеть это, но на то, чтобы отреагировать, попросту не оставалось времени. «Мангуст, уходи оттуда!» — донесся до меня отчаянный крик Намиры. Крогер, кажется, тоже что-то кричал, но на незнакомом языке. Я же, как завороженный, смотрел на разгорающееся пламя, и понимал, что у меня от силы секунды 3. Посох я выронил, и все, что успел, — это выставить перед собой руки, ладонями вперед, будто надеясь остановить так готовое рвануть во все стороны пламя. Все равно, что пытаться остановить голыми руками несущийся на тебя грузовик. Когда жахнула вспышка, я инстинктивно зажмурился и напрягся так, что мышцы задеревенели. В голове успела промелькнуть лишь одна мысль, тоже рефлекторная, продиктованная привычкой. Меня окатила волна жара, но, к моему удивлению, она оказалась не такой уж сильной. Скорее, просто дуновение горячего воздуха. И это при том, что, открыв глаза, я увидел перед собой целую стену пламени, прокатившуюся во все стороны от монстра. Меня тоже захлестнуло, но огонь не доходил до меня, ударяясь в невидимую мерцающую преграду. Я будто бы находился внутри здоровенного мыльного пузыря, поглощающего весь этот жар. Едва волна схлынула, шипанок повалился на брюхо, словно бы резко обессилев. Я увидел подбегающего Крогера. Склонившись, боцман в упор высадил в башку зверю последний патрон из своего мушкета. Намира бежала следом, чуть позади, но на монстра ей, похоже, было плевать. Она отыскала взглядом меня и замерла. В ее округлившихся глазах застыл... Нет, не ужас. И не удивление, это слишком мягко сказано. Она снова, как тогда у озера, будто бы увидела что-то немыслимое. Я сделал несколько шагов вперед, и мерцающая преграда передо мной лопнула, рассеявшись на мелкие светящиеся брызги. И только тогда я шумно с облегчением выдохнул, упираясь ладонями в колени. «Ну что, он мертв?» — мотнул я головой в сторону шипонога. Крогер зажег еще один факел и осматривал монстра, осторожно обходя его по кругу. Обернувшись на меня через плечо, молча кивнул. Я только сейчас увидел, что он здорово обожжен, в основном голова и плечи. Похоже, огонь достал его через решетку. Да и в целом шипанок перед смертью здорово дал прикурить. В воздухе стоял запах гари, решетка под ногами почернела и была такой горячей, что я чувствовал даже сквозь подошвы сапог. А те ящики вокруг нас, что были сделаны из дерева, и вовсе потрескивали язычками пламени. Но загореться в полную силу вроде не должны. Намира, опомнившись, наконец бросилась ко мне, оглядывая с головы до ног. «Ты цел?» «Да, вроде в порядке. Только сам не понимаю, как». «Но как? Это же жемчужная раковина Хуннари. Сложнейшая защитная техника. В храме водопадов ею владели только старшие сестры. Как? Откуда?» Она окончательно потеряла самообладание, то смеясь, то снова окидывая меня совершенно ошалевшим взглядом. «Сам не знаю», — пожал я плечами, пытаясь придать голосу максимальную беспечность. «Психанул просто. Ты сама-то как?» В отличие от громилы-мутанта, Намира вроде не пострадала. «Я успела прикрыться техникой пелены дождя. Я бы и тебя попробовала закрыть, но не смогла бы дотянуться через решетку, но... Я все не могу понять. Как у тебя-то получилось? Ты ведь даже самые простые техники еще не знаешь. А жемчужная раковина — это...» «Поговорим об этом позже. Лучше помоги здоровяку. Его, кажется, сильно прижгло». «Ничего, справится», — скривилась Намира. «Этот урод, похоже, живучий». «Этот урод вообще-то нам здорово помог. Я бы даже сказал, сделал большую часть работы». «Да и вообще, нравится тебе это или нет, но мы пока в одной лодке». Она неохотно кивнула. «Да, конечно. Ты прав». Подобрав посох, я тоже подошел к шипоногу. Духлым он уже не выглядел так впечатляюще. Действительно, просто насекомое. Просто очень большое. И жжется. Вспомнив о пламени, я машинально коснулся груди. Ощупал лицо. Никаких признаков ожогов, только засохшая глина, трескающаяся от каждого движения. Похоже, весь огненный урон принял на себя защитный барьер. Жемчужная раковина Хуннари. Надо же, как поэтично. Мне-то это умение было знакомо под куда более простым названием — водяной щит, Я частенько раньше использовал его в бою. И я уже по сложившемуся рефлексу вспомнил о нем, когда увидел рванувшееся ко мне пламя. Как я смог применить эту технику? Черт возьми, да потому что я уже умел это раньше. Я черная черепаха, мастер школы воды. И, видимо, в момент опасности организм мобилизовался, заставив мозг вспомнить, что нужно делать. Да, пожалуй, это самое логичное объяснение. Но если подумать, оно рождает больше вопросов, чем ответов. Где-то на самой границе между сознанием и интуицией начали роиться пока неясные, неоформившиеся догадки. Но ощущение было такое, будто в клубке тайн, окружающих меня, я вдруг нащупал какую-то зацепку. «Мангуст?» — обеспокоенно окликнула меня Намира, увидев, что я завис, погрузившись в свои мысли. «С тобой все хорошо?» «Да, да», — отмахнулся я. «Вы, пожалуй, возвращайтесь на берег. Крогору нужна помощь с ожогами. Заодно передадите Калаану, что у нас все получилось». «А ты?» Я снова взглянул на труп Шипонога и на секунду провалился в медитацию. Монстр тут же расцвел, освещаясь изнутри алыми шлейфами огненной ци. «А мне надо закончить кое-какие дела».